Глава 42. Марика. Следующие дни были странными. Я настороженно смотрела в зеркало в тщетной попытке увидеть там ответы на вопросы, что крутились в голове. Что же изменилось? Почему он передумал и вдруг отмел тот страшный план по моему порабощению? Он ведь действительно мог взять и просто приказать. Пригрозить, если не расправой, то все же воздействием на моих близких. Думаю, создать нам проблемы не составило бы ему никакого труда. При мысли об этом внутри все холодело, и страх липкой жижей растекался по нервам. Все так, я слаба. Слаба перед ним практически во всех отношениях. Я не ровня мужчине с его возможностями, амбициями, его желаниями. Поэтому да, если бы он приказал мне стать его любовницей, то я сколько угодно могла бы сотрясать воздух. Но факт оставался фактом. Я бы сдалась рано или поздно. Вероятнее даже рано. Поторопилась на рынок за овощами. У Андрея на выходных снова будет Аврора. Его маленькая принцесса с характером чертика. Поэтому я хотела приготовить несколько интересных детских блюд. Девочка была привередлива и вне жизни с папой питалась как зря. Это было заметно по раздражению на нежных щечках и дерматиту. Судя по всему, мать не сильно заботилась о чистоте питания. Наверняка при таком раскладе о разнообразии и полезности речи и вовсе не шло. Поэтому я включала все свое мастерство на максимум, чтобы девочка ела как можно больше полезного. Овощи, мясо и крупу я маскировала и оформляла таким образом, чтобы она не догадалась. Это для начала. Просто чтобы хоть как-то запихнуть в нее все это. Ну а потом... Потом я уже надеялась приучить девочку ко вкусному и разнообразному питанию в том виде, в котором оно должно быть, без ухищрений. Планы были далеко идущие. И именно поэтому мне не хотелось прекращать работу в этой семье. Я чувствовала, что нужна здесь, что мне очень нужно продолжить работу с маленькой Авророй, в частности. Я даже задумалась о дальнейшем развитии себя в этом направлении, создании небольшой школы по диетологии. Я же обучалась и много знала. Если бы Беркут не влез во все это, возможно, я бы продолжила и поступила на нутрициолога. Возможно, даже задумалась бы о профильном образовании. «О, Марика, добрый день! Так и думала, что мы с вами тут рано или поздно встретимся». Застыла, как кролик, что попал в силки. Медленно повернулась, приклеивая к лицу пластиковую улыбку. Неужели я не ошиблась, и голос принадлежал этому человеку? Взгляд уперся во внимательное и добродушное лицо знакомой мне женщины. Знакомой по одному визиту в дом Беркута. Напротив меня с корзиной для продуктов стояла его, даже не знаю, как назвать это, экономка. Я не знала ее статуса. «Добрый день, Валентина», — тихо ответила я. «С одной стороны, мне тут же захотелось бежать и как можно дальше, потому что любое напоминание о том вечере вызывало бурю эмоций, хотя каждая встреча с Беркутом имела подобный эффект. Вот только позорное бегство было бы чересчур. Это некрасиво, да и эта женщина оказала мне услугу, если можно так сказать. Все же я прекрасно понимала, что не вмешайся она тогда, кто бы знал, что Кирилл учудил бы. Вы знаете, мне тут птичка на хвосте принесла, что у вас потрясающие эклеры получаются. Не подскажете секрет?» Растерялась. Общение с этой женщиной казалось мне как минимум опасным. Все же она прекрасно видела положение дел, и, будем откровенными, могла стать причиной моих проблем едва ли не наравне со своим работодателем. Да и к чему это? Повод в виде рецепта эклеров казался мне не просто притянутым за уши. Абсурдным. Тем не менее, не так я была воспитана, чтобы попросту отмахнуться от женщины. Поэтому пришлось с замиранием сердца и оглядкой на время рассказывать ей нюансы рецепта, что я обычно готовила. Впрочем, Валентина даже записывала. С недоверием отнеслась к ней ее инициативе. Тем не менее, мы провели вместе достаточно времени. Женщина настояла на том, чтобы я ходила по своим делам, а она потихоньку выведала у меня секретики. К чему это все? Тем более, что на эклерах мы не остановились. Валентина пытала меня примерно с час. Впрочем, и сама активно делясь нюансами выбора продуктов и особенностями местных продавцов. Оказалось, та ходит на рынок уже пару лет и прекрасно все и всех изучила. Она знала очень много, вплоть до расписания поставок. Это оказалось полезно. Но в то же время стоило мне совсем немного расслабиться, как она доверительно взглянула в мои глаза и спросила. «Милая, вы же не злитесь на Кирилла? Он бывает не сдержан, но поверьте, он очень хороший человек, просто сложный».